Глава 11. Алина. Когда Имин выходит к роялю, воздух вокруг становится вязким, как смола. Его лицо в свете софитов вырисовывается, словно мраморная маска. Четкие линии, глубокие тени. Каждый штрих излучает холодное спокойствие, но я вижу за ним трещины. Это лицо невозможно забыть, даже если закрыть глаза. Сначала я думаю, что это невозможно. Как он мог быть здесь, так близко? Но сердце подсказывает другое. Композитор Рихард – это Имин. Его имя пульсирует в голове, словно набат. Это он, это он. Мое дыхание сбивается, как будто кто-то сжал мое горло ледяными пальцами. Ужас и растерянность вспыхивают внутри, словно пожар, разгорающийся из искры. Все, что я пыталась забыть, вырывается наружу. Лицо передо мной – это не просто человек. Это воспоминание, от которого я бежала, но которое всегда догоняло меня. Мой страх, моя боль, моя тень из прошлого. Как он мог оказаться здесь? Почему именно сейчас? И почему внутри, где должен быть только страх, начинает теплить что-то иное, почти необъяснимое? Внутри все обрушивается. Я хочу встать, убежать, раствориться в толпе, но ноги будто приросли к полу, а тело вжало в сиденье тяжелым грузом эмоций и воспоминаний. Его голос разрезает мое оцепенение, мягкий, глубокий, будто обращен только ко мне. «Сегодня я исполню новую композицию», — говорит Имин в микрофон. «Она посвящена девушке, которую я люблю всю свою жизнь. Ей одной. Без нее я не могу существовать». Его слова бьют в самое сердце, оставляя невидимые раны, которые пульсируют болью. Затем его пальцы касаются клавиш, и первый аккорд разливается по залу, словно волна, сбивающая с ног. Пространство наполняется звуками, от которых невозможно спрятаться. Они заполняют каждый уголок души. Это не просто мелодия, это его признание, его крик, его жизнь. Каждый тон пронизывает, как лезвие, оставляя в душе боль, тоску и надежду, которые смешиваются в болезненно прекрасный коктейль. Каждая клетка моего тела откликается на эту мелодию, как на зов, которому невозможно сопротивляться. Звуки обвивают меня, словно цепи, но в этих цепях нет тяжести. Только свобода. Они проникают глубже, чем когда-либо могли слова, разбивая стены, которые я так тщательно возводила. Каждый перелив словно вырывает из меня забытые воспоминания, открывает старые раны, заставляя сжиматься от боли. И все же в этой боли есть странное облегчение, как глоток воздуха после долгого погружения в холодную воду. Я дышу глубже, чем когда-либо, позволяя музыке захватить меня целиком, растворяя и собирая заново. Слезы текут сами собой, словно музыка вымывает все, что я так долго скрывала. Музыка проникает внутрь, обволакивая, ломая и восстанавливая. Через нее Имин говорит, и я верю ему. Верю, несмотря ни на что, вопреки даже самой себе. Когда мелодия заканчивается, зал разражается бурными аплодисментами. Люди встают, кричат, восхищаются. Только я остаюсь сидеть, неподвижная, словно все еще прикованное к креслу. Я смотрю на Имина. «Один из монстров!» – проносится в голове. «Но разве монстр может написать такую красивую музыку?» Зал постепенно пустеет. Люди расходятся. Но я не двигаюсь. Имин возвращается на сцену, садится на край, свесив ноги вниз. Его силуэт в полумраке кажется простым, почти уязвимым. Он смотрит на меня, и я не могу больше молчать. «Почему ты не сказал?» Шепчу я, но внутри все кипит. Вопросы разрывают меня изнутри. «Почему он молчал? Почему снова я должна разбираться в этом хаосе? Моя злость и боль борются с воспоминаниями, а в глубине сердца рождается что-то пугающее своей мягкостью. Я чувствую, как противоречия раздирают меня. Страх, злость, обида. Но вместе с этим что-то новое, очень искреннее. «Почему ты скрыл это от меня?» Голос дрожит, словно боится разрушить эту хрупкую тишину. Он пожимает плечами. Его улыбка легкая, почти извиняющаяся. «Как-то не до того было», — отвечает, улыбаясь так легко, что мне становится не по себе. Как будто вся эта ситуация просто случайность, и он никогда не думал, что я могу узнать правду. «Тебе не понравилось?» Его голос звучит мягко, но я чувствую в нем скрытую тревогу, будто Мин боится услышать мой ответ. «Очень понравилось», — шепчу я, тише, чем ожидала. «Сыграешь еще раз? Для меня?» Он улыбается, чуть кивая. «Хорошо, если ты будешь стоять рядом». Я колеблюсь, но поднимаюсь с места. Шаг за шагом подхожу к сцене. Имин протягивает руку, и я осторожно принимаю ее. Его ладонь теплая, надежная. Он помогает мне подняться. Приглушенный свет падает только на нас двоих. Я стою рядом, пока он садится за пианино. Звуки снова наполняют пространство, и я, не думая, начинаю двигаться. Тело само вспоминает. Каждый жест, каждый поворот – это часть меня. Я танцую, и кажется, что мелодия сама вырезает мои движения. Каждый жест плавный, текучий, как теплая река, несущая меня вперед. Я кружусь, руки тянутся, будто хотят поймать свет, отраженный в звуках. Музыка направляет меня, поднимает выше, выше, туда, где нет ни страха, ни боли, только свобода. Руки словно сами находят линии. Каждый жест наполнен смыслом, будто я рассказываю свою историю. В этот момент я не думаю. Я живу. Музыка и движение сливаются в единое целое, стирая границы времени и пространства. Этот момент, который принадлежит только нам, и ничто больше не имеет значения. «Какая прелесть!» Грубый, режущий голос врывается в тишину, как удар молнии в темное небо. Он звучит тяжело, хищно, будто притаившийся зверь внезапно вышел на охоту. Это ломает магию момента. Я вздрагиваю, чувствую, как мое сердце начинает колотиться быстрее. В этом голосе есть что-то хищное, что-то, от чего хочется спрятаться, но ноги отказываются двигаться. Музыка стихает. Имин резко поднимает голову, и я чувствую, как все вокруг начинает сжиматься. Мужчина из дальнего конца зала идет к нам. Его фигура мощная, шаги уверенные. Что-то в нем кажется пугающе знакомым. Я отступаю назад, инстинктивно, словно кто-то дергает за невидимые нити. Моя спина упирается в крепкую грудь Имина, и его рука ложится мне на плечо. «Все в порядке», — шепчет он, но его голос натянут, в нем дрожит что-то скрытое, словно и он сам не до конца верит своим словам.